— Да, — покачал головой Лосев, — мы даже не ожидали, что у вас такое опасное окружение, Вадим Александрович. Вернее, что вы себя окружили такими людьми. Как вы полагаете, каким образом в этих условиях может идти хищение денег? — Понятия не имею, — нервно пожал плечами Левицкий. — Я ведь только предположил, но я устал. Устал. Я ничего уже не соображаю. — Вы хотите отдохнуть или, может быть, пригласить врача? — Я хочу уйти. — Но разговор у нас не окончен, — мягко возразил Лосев. — Все равно. Я хочу уйти. Я вам напишу все, что знаю, клянусь. А сейчас я хочу уйти. У меня больше нет сил. Он в изнеможении откинулся на спинку стула. Даже внешне Левицкий поразительно изменился за время этого недолгого разговора. Ничего уже не осталось от того самоуверенного, надменного и обаятельного красавца, который зашел в эту комнату всего какой-нибудь час назад. Сейчас на стуле сидел всклокоченный, обессиленный человек с посеревшим лицом, тусклыми глазами и съехавшим на бок галстуком. И все это случилось во время, казалось бы, безопасного для него разговора о его подчиненных. «Речь у нас с вами пойдет о серьезных преступлениях, к сожалению», — строго сказал Виталий. «Очень серьезных, Вадим Александрович. И должен вам сказать, что на вашем месте...» «Я никому не желаю быть на моем месте», — чуть не плача закричал Левицкий, трагически воздев вверх руки. «Меня обманули! Меня погубили! Можете вы это понять? Погубили!» «Будьте уверены, мы все выясним, кто там у вас кого погубил», — сказал Эдик. «И вот если вы нам...» «Отпустите меня!» — простонал Левицкий. «Я хочу умереть дома! Я покоя, наконец, хочу! Поймите вы, ради бога, покоя!» «Вам нужен врач», — покачал головой Виталий. — Сейчас мы его вызовем, и вам станет легче. Тогда и продолжим разговор. Ну, а в крайнем случае перенесем. — Нет! — воскликнул Левицкий театральным жестом, как бы отстраняя что-то от себя. — Нет! Я не желаю к вам возвращаться. Спрашивайте. — Я все скажу, что знаю. Он перешел на драматический шепот. «Все, все, все, что знаю, что слышал, что видел, о чем догадывался!» И вдруг он снова взорвался, стукнув кулаком по краю стола. «Спрашивайте вам, — говорят!» «Истерик, — подумал Виталий, — тряпка, истерик и, конечно, жулик ко всему. Его охватила брезгливость. В таком состоянии с вами бесполезно разговаривать. Ладно, поезжайте домой. Мы с вами встретимся в другой раз. Не возражаешь?» — спросил он у Эдика. — Нет, пожалуй, — согласился тот. — Успеем еще поговорить? — Ну, хорошо же. Я уеду, — плачущим голосом с угрозой произнес Левицкий. — Я уеду. Хорошо же. Он с усилием поднялся со стула, взял подписанный Виталием пропуск и медленно вышел из комнаты. Ночью Виталия поднял с постели дежурный по управлению. Он торопливо сообщил. — Лосев, быстрее собирайся, высылаю машину. Только что сообщили, твой Левицкий выкинулся из окна. Насмерть, конечно, восьмой этаж. Оставил письмо. Виталий примчался на квартиру Левицкого, когда там уже были сотрудники дежурной оперативной группы и местного отделения милиции. Ему показали предсмертное письмо Левицкого. В нем подробно описывалась вся система хищений, назывались имена, суммы, даты. По существу, это были развернутые признательные показания. «Будь они прокляты», — писал он. «Да, я слабый человек, я поддался, но больше я не могу. Больше я вечером в круг не сяду. Все, сил нет». Левицкий нашел выход, которого не учел Эдик Албанян. В тот же день были арестованы Потехин, обе кассирши и остальные участники преступления помельче. Так закончилось это сложное и поучительное дело, главный узел которого —